Странствие Исиды. Рано поутру, когда над берегами Нила еще стелился туман, в покое Исиды вбежал запыхавшийся слуга. «Пробудись, великая богиня!» — закричал он с порога, всхлипывая и утирая рукавом мокрое от слез лицо. «Горе! Нет твоего мужа! Нет нашего любимого царя Осириса!» «Что случилось?» Исида побледнела, предчувствуя самое худшее. «Не спрашивай, беги! Сюда идет Сет, а с ним несметно всяких злодеев. Он хочет захватить трон и стать царем. Он убил Осириса. Он не пощадит и тебя. Спасайся! Мне тоже надо бежать. Прощай, добрая богиня!» Последние слова раб выкрикнул уже в дверях и бросился на утек без оглядки. «Где мой супруг? Что с ним?» — прошептала Исида похолодевшими губами. Ноги ее вдруг подкосились. Она изнеможенно упала в кресло и закрыла лицо ладонями. В саду заливались птицы. Внезапно щебет смолк. Печуги вспорхнули и разлетелись, кем-то вспугнутые. Послышался топот, крики, смех. К дворцу приближалась толпа. Среди общего шума прозвучал самодовольный голос Сета. «Вот чертог Осириса, теперь он мой! Отныне я царь севера и юга!» Распахнулась дверь. Толпа заговорщиков вошла в тронный зал, и все застыли на пороге. «Как? Ты еще здесь?» — изумился Сет, увидев Исиду. «Известно ли тебе, что произошло ночью?» Исида молча смотрела на него, и Сет, не в силах вынести ее взгляда, отвел глаза. «Убирайся!» — крикнул он. «Теперь это мой дворец!» «Клыкастая, длинноухая гадина! Придет день, когда ты дорого заплатишь за свое злодейство!» — проговорила Исида с ненавистью, глядя на Сета. «Где Осирис? Отвечай, что ты сделал с моим мужем!» «И не надейся!» Сет попытался изобразить смех, но голос его предательски дрожал, выдавая волнение. «Я не желаю, чтобы ты нашла мертвое тело, похоронила его и воздвигла стеллу на месте погребения. Ведь тогда люди будут приходить к этому надгробию и поклоняться ему. Нет! Память о Осирисе должна сгинуть из людских сердец. Люди забудут его. Уходи, я не скажу, где его искать». Исида встала. Заговорщики расступились, давая ей дорогу, и богиня вышла из дворца. И только покинув свою обитель, она дала волю чувствам и разрыдалась. «Где искать Осириса? Куда идти?» В знак скорби богиня остригла волосы, облачилась в траурные одежды и отправилась на поиски. Она шла и горестно причитала. «Сливается небо с землею, тень на земле сегодня. Сердце мое пылает от долгой разлуки с тобою. О, брат мой, о, владыка, отошедший в край безмолвия, верни же к нам в прежнем облике твоем. Руки мои простерты приветствовать тебя, руки мои подняты, чтобы защищать тебя. Сливается небо с землею, тень на земле сегодня. Упало небо на землю, о, приди ко мне». Богиня ходила из одного селения в другое и спрашивала каждого встречного, не знает ли он что-нибудь об Осирисе. Но все беспомощно разводили руками. Много дорог исходила Исида, много обошла селений и городов, пока, наконец, не повстречала шумную ватагу ребятишек, игравших возле храма в камешки. Когда богиня стала их расспрашивать, дети обступили ее и, возбужденно, размахивая руками наперебой, загалдели: «Мы видели сундук!» «Да, да, он плыл по реке мимо нашего города. Там внутри кто-то был и звал на помощь. Мы сразу побежали к лодочникам, но они нам не поверили. А пока мы спорили с ними, сундук уплыл. Только это было очень давно», — сказал самый старший мальчик. «Теперь его уже, наверное, унесло в море». Сида очень обрадовалась. Это была первая весточка об Осирисе за много дней бесплодных поисков. Желая отблагодарить ребятишек, богиня произнесла волшебное заклинание и наделила всех детей вещим даром. С тех пор египтяне считают, что по крикам детей, играющих возле храмов, можно предсказывать будущее. Для этого надо мысленно о чем-нибудь спросить богов и сразу же выйти во двор, где слышны крики ребятишек. Первое, что удастся услышать, и будет ответом.